На второй день, услышав, как она по телефону спрашивает у сына, погулял ли тот с собакой, Юрий Ефимович тут же отреагировал. «Какая у вас собака, Ирочка? У меня у самого 3 овчарки. Я вам все расскажу, как надо ухаживать за собаками». Подумать только, 3 овчарки. Есть ли вообще такая область жизнедеятельности, в которой Юрий Ефимович Тарасов не чувствовал бы себя экспертом? Когда Светлана чихала, он начинал пространно рассказывать ей, как нужно лечить простуду. Когда Ирина звонила домой сыну, он делал ей замечания и учил, как нужно разговаривать с 17-летним юношей, чтобы держать его в узде, но в то же время не обижать чрезмерной опекой. А когда начальник отдела Игорь Сергеевич Шульгин садился за компьютер, его заместитель был тут как тут с полезными советами по части гимнастики, которую можно и нужно выполнять, сидя на стуле, каждые 40 минут. «Что за гадость вы едите?» — возмущался Тарасов, глядя, как дамы коротают обеденный перерыв за кофе с картофельными чипсами. «Здесь же есть плита. Я принесу кастрюльку и буду варить вам супы». «Ну нет», — взвился Шульгин, — «этого не будет. Непротокольных запахов я не допущу. Здесь же целый день иностранцы, посетители. Офис должен выглядеть достойно». Этот аргумент Тарасов принял, даже не заметив сардоническую улыбку на лице начальника. Весь третий день на своей новой работе Юрий Ефимович посвятил разборке и сортировке флагов, которые должны выставляться на стол переговоров. Флаги лежали в отдельном шкафу, хаотичной кучей. Вообще-то следить за ними полагалось Светлане, но она не была такой собранной и аккуратной, как Ира, а в последнее время и вовсе забыла про них, с головой погрузившись в переживания по поводу измены мужа. Поэтому в шкафу с протокольными символами дружбы и сотрудничества царил катастрофический беспорядок. И вот сегодня, в пятницу, 24 марта 1995 года, Юрий Ефимович Тарасов заканчивал свой 4-й рабочий день в качестве нового заместителя начальника протокольного отдела. Ирина Королева только что вернулась из Овира, и обморок, к которому она была близка при виде своего убранного стола, мог бы поставить в этом укороченном, по случаю пятницы, рабочем дне достойную точку. Настя Каменская почувствовала, как ей в спину уперлось жесткое колено. «Руки за голову, пальцы в замок, на затылке», — скомандовал ей мужской голос. Она послушно выполнила указания. Сильные теплые руки обвились вокруг ее сомкнутых рук. «А теперь скажите, мама...» «Ма-ой!» Мгновенная боль пронзила ее и тут же отступила. «Все-все-все-все-все», — успокаивающе произнес массажист. «Ничего страшного не случилось. Я просто поставил вам позвонки на место. Теперь будет меньше болеть. Можно вставать». Настя поднялась с массажной кушетки и начала одеваться. «И насколько мне хватит вашего лечения?» — спросила она, натягивая джинсы. «Ну, как вести себя будете?» Лукаво улыбнулся массажист. «У вас, с одной стороны, незалеченная вовремя травма, а с другой — сидячий образ жизни. С травмой уже ничего не поделаешь, вы слишком ее запустили. А смещение позвонков можно избежать, если делать гимнастику». «Ой, нет!» — испугалась Настя, которую в дрожь бросала от одного только упоминания о физических упражнениях. Никогда в жизни она не только не занималась спортом, но даже и зарядку не делала. Она для этого была слишком ленива. «Ну, почему сразу нет?» — удивился массажист, невысокий жилистый парень с кривоватым носом и веселой улыбкой. «Это займет совсем немного времени, буквально 5-7 минут, но как минимум 3 раза в день. Неужели вам это не по силам?» «Нет», — она решительно помотала головой, — «я буду лениться и забывать». «Тогда смените образ жизни», — посоветовал он, заглядывая в ее медицинскую карту. «Вы же оперсостав?» «Угу». «Тогда откуда сидячая работа? Вас, сыщиков, ноги кормят, как волков?» Меня кормит усидчивость, — усмехнулась Настя, зашнуровывая кроссовки. — Целыми днями сижу, черчу схемы и придумываю разные глупости. — Погодите-ка, вы не у Гордеева случайно работаете? — У него самого, — подтвердила она. — Так вы та самая Каменская? — Какая та самая? — Про которую говорят, что у нее голова как компьютер. Вы же анализом занимаетесь, правильно? — Правильно. — А что, об этом уже знает вся поликлиника ГУВД? Никогда не думала, что мировая слава настигнет меня в массажном кабинете, когда я буду в полуголом виде. Массажист расхохотался. — Не обижайтесь. Мы с постоянными пациентами всегда болтаем. А поскольку травматизм самый высокий как раз среди работников уголовного розыска, то ко мне на массаж чаще всего они и ходят. Кто с ногой, кто с рукой, кто, как и вы, со спиной. Так что я про вас наслышан. Так будете ходить ко мне или ограничитесь одним посещением? Посмотрим, — уклончиво ответила Настя. Сами понимаете, в нашей работе ничего планировать заранее нельзя. Ну, смотрите.